Я никогда не предполагал, что мне придется наниматься на службу к заклятому врагу моего отца. Вдруг промолвил молодой человек. Конечно, я это сделал, дабы совершить задуманное, но меня всегда учили добиваться своей цели правдой, а не ложью. Мне кажется, в этом есть что-то унизительное. «Вы говорите, ваш отец жив?» — осторожно спросила Кейко. Кейтара кивнул. «Тогда почему вы ранен?» Юноша молчал. Было видно, что на него давит груз безрадостных мыслей. «Возможно, я не имею права судить о правде и лжи», — заметила Кейко. «И все же мне кажется, обе могут быть и милосердными, и жестокими. Обе способны и убивать, и возрождать к жизни. Главное, я смогу его убить», — поразмыслив, сказал Кейтара. «Неважно, как это произойдет, но это будет справедливо». Молодой человек принялся за еду. Он не замечал задумчивого взгляда Кейко. А та задавала себе вопрос, что будет дальше. Этот юноша, ее случайный попутчик, пойдет своей дорогой, а она... Так устроено женское сердце. Вечно жаждет тепла и не может обходиться без привязанностей. «Нужно успеть подобраться к нему поближе, пока меня не раскрыли», — сказал Кейтара. «Хотите, я вам помогу», — предложила Кейко. «Не обижайтесь, госпожа, к этому человеку вам не приблизиться. Вам его не достать». Кейко улыбнулась. «Он настолько высок?» «Да». «Я могу», — возразила Кейко. «У меня есть свое женское оружие». И, вздохнув, прибавила: «Я больше 10 лет прослужила в веселом доме в Киото». «Вы служили в веселом доме?» «Да». Кейтара нахмурился. «Неужели рядом не оказалось мужчины, который мог бы взять на себя заботу о вас?» «Не оказалось. И это было моей жизнью. И я уже не помнила, что есть другая, да и не хотела об этом знать. А потом пришел человек, который пообещал, что увезет меня оттуда, и я поверила. А он солгал. Я вновь начала мечтать, как в юности, и мечты открыли мне то, как ужасна моя судьба. Такое мне знакомо. Я с детства слышала о том, что рожден для другой жизни. Потом вдруг оказалось, что я недостоин даже того, что имею, и я до сих пор не могу разобраться, в чем моя ошибка и вина. Но я искуплю ее и заодно отомщу за отца, за всех наших воинов. Отомщу, когда убью князя Сабуро». «Князя Сабуро?» — воскликнула Кейко. Кейтара встал. «Я не хочу вовлекать вас в это. Все равно мне нужно заработать деньги». «Я заработаю их для вас, господин», — тихо произнесла Кейко, глядя на него снизу вверх. «Если вы убьете князя, вас схватят и казнят, а перед этим станут жестоко пытать». И тут молодой человек почти что выкрикнул: «Неужели вы думаете, что я боюсь страданий и смерти?» Кейко дрожала и задыхалась. Ее душили слезы, и грудь вздымалась от неровного дыхания. Женщина с трудом сдерживалась, чтобы не закричать во весь голос. Она не знала, чего в ней сейчас больше: сладостной радости, буйного восторга, мучительной боли или тревожного испуга. Этот юноша никогда не видел своей матери. Здешний князь был врагом его отца, и он хотел отомстить за себя и наших воинов. Это был Кейтаро, ее сын. «Не сын ли вы господина Нагасавы?» — прошептала она, пожирая его глазами. «Когда-то давно, еще в юности, я служила здесь, в замке». «Вот как? Вы жили здесь?» — растерянно произнес он. Что ж, да, я сын князя Нагасавы, во всяком случае, считаю себя им. По щекам Кейко текли слезы. Что с вами, госпожа? Кейтара ничего не понимал, так? Ничего. Просто вспомнила. Многолетнее горе сменилось новым, еще более сильным. Кейтаро. Ее прекрасному ребенку грозила опасность. Акира, где ты, Акира? Она забыла о том, что хотела его убить. Теперь она нуждалась в нем, как в советчике и защитнике. Но Акиры не было. Что она могла сделать? Сказать Кейтаро: «Я твоя мать»? Поверит ли он? Особенно после того, как она столь неосмотрительно поведала ему о некоторых подробностях своей жизни. Расплатившись, они вышли из чайного домика и пошли рядом. Кейко хотелось стиснуть юношу в объятиях, ласково гладить его волосы, целовать лицо. Вопреки ожиданиям, их планы не могли осуществиться слишком скоро. Князю Сабуру в самом деле было не подобраться. Ни Кейтаро, ни Кейко не могли попасть в замок, а если князь куда-то выезжал, его сопровождала многочисленная охрана.